Ночь была очень прохладная. Собака лежала, свернувшись под одеялом, и грела мне ноги. Скоро я заснул сном человека, заслужившего свой отдых. 27 августа. Солнышко взошло, и мы поспешили подняться, ибо холод не хотел разрешить нам дальше спать. Встали собираться. Перед уходом я полагал сделать несколько снимков, но старуха окончательно воспротивилась моим намерениям и не хотела выйти из Фанзы. Я все же успел сделать украдкой несколько снимков как старика, так и его детей. Женщины положительно прятались. Мы пошли. Переправа вброд реки показалась нам очень холодной. Грантман вел съемку. Шли новым берегом реки все время. В одном месте река идет самым обрывом. Картина красивая. Вверху на перевале по обыкновению поставлена кумирня. Спустившись вниз, Грантман нашел залежи каменного угля и взял с собой образцы его, которые мы и поместили в свою коллекцию минералогии. Сзади видны большие горы глыбного массивного строения. Это выражение «глыбного» я потому не хочу избегнуть, что именно этим выражением я полагаю, что вполне обрисует их анфас, план и профили. Теперь слева высилась колоссальная гора Тинидза, сплошь оголенная и покрытая россыпями. На этой горе, по словам Таза, который догнал нас на муле, зверей мало, только иногда держатся на голых местах пантачи, а то их мало. Очевидно, гнус заставляет их искать места возвышенные, не покрытые травой и зеленью, где ветер мог бы освежить их и отогнать мошек и комаров. Сообщили мне, что наши люди очень недалеко. Мы прибавили шагу, и действительно, сперва увидели море, а потом заметили и Фанзы. В первой же Фанзе были наши. До моря оставалось не более 8 верст. У наших людей оказалось мясо, они убили козу и достали очень много дикого меду. Здесь же мы узнали, что наши 3 охотника и грузы находятся в 30 верстах. Мы были чрезвычайно рады всем этим обстоятельствам. На реке Сибегу есть груды плохого кирпича, свидетельствующие, что здесь раньше жили люди, умели делать и выжигать кирпич. Так как орочи, жившие раньше, ныне тазы, не были знакомы с обжиганием и выделкой кирпича, что они и сами мне подтвердили, еще 70 лет тому назад груда кирпичей лежала в таком же виде, как и теперь. Только за этот промежуток времени она еще более заросла травой, кустами и деревьями. Очевидно, она относится к истории прошлого уссурийского края еще задолго до заселения этой местности орочами, потом русскими. В 15 верстах от Фанзы, Сиаян, на реке Тадушу, на безымянном притоке реки с правой стороны, совершенно в лесу, есть громадная каменная ступа. Старик-китаец не мог мне объяснить ее происхождение, но на другой день старик Таза мне рассказывал, что они не знали, как размельчать хлебное зерно и толкли его в ступе. Тогда нахождение, назначение, происхождение, способ употребления ее и история – мне стали понятны. После сытного обеда и сладкого чая я рассортировал имущество и часть его решил оставить здесь для отправки в Волгу, а остальное взять с собой. Вечером я занимался, работал, писал и читал до полуночи, а потом пошел в сарай и уснул, как убитый. 28 августа. Дневал Фанзе Тадянза. Здесь надо было оставить имущество лишнее, а также собранные мною коллекции для отправки их в Волгу. 4 ящика для сего были отделены. В них пошли банка со змеями, этнографическая коллекция, книги, которыми я особенно дорожил, реактивы, инструменты и так далее. Вещи эти хозяин должен был сдать Волге приставу. День провели за сборами в новую дорогу. Уложили остальные вещи –